Все равно она была особенная, даже в тюремной очереди стояла рядом с Ахматовой. Еще Берта Семеновна гордилась тем, что родила сына в 34 года. По тем временам она была не просто старородящей, а оказалась врачам восьмым чудом света, неприличной аномалией, чуть ли не уродом. Бабушка рассказывала, что в страшных двое суток родах не произнесла ни звука, чем, кстати, вызвала отнюдь не уважение, а скорее недоброжелательство акушерок. Они между собой перешептывались, мол, рожаешь — ори, как положено, а эта горбоносая — ведьма, как есть ведьма. В советской части бабушкиной биографии числился педагогический институт имени Герцена. Берта Семеновна преподавала в школе химию, и ученики считали ее колдуньей. Стоя лицом к доске, могла сказать, что делается за ее спиной. Берта Семеновна носила тоненькое золотое пенсне, и за многие годы никто не догадался, что она прекрасно видела происходящее в классе из-за эффекта зеркала. В школе Берта Семеновна управлялась как кастрюлями на собственной кухне. О каждом своем ученике всегда знала, где он, почему, с кем. Особенно, когда в ее классе учился сын, которого она в стенах школы ни разу не назвала по имени. «Любинский, могу я поинтересоваться, почему тебя не было в школе?» Звонки прогульщикам и просто нерадивым ученикам обычно занимали полчаса ее вечернего времени. «Не рассказывай сказки, Любинский. Ни к какому врачу ты не ходил, а просидел полдня у Васильева вместе с Раевским». «Колдунья!» — трепеща, думал Любинский, точно зная, что Юрка Раевский не мог выдать друга. «Колдунья!» — уныло соглашался Васильев. Всех своих учеников, не исключая ни единого прогульщика, Берта Семеновна водила в филармонию. Кивала билетершам, величаво направлялась на свое постоянное место в центре седьмого ряда. Одета была всегда одинаково — в белоснежную блузку с кружевным жабо, поверх жабо — перламутровый бинокль. Маша ходила с ней с 4 лет. За долгие годы успела выучить наизусть все щербины на подлокотниках своего кресла, пересчитала все лампочки на центральной люстре. Однажды они с девочкой из бабушкиного класса попытались развлечься на скучнейшем Малере и принялись украдкой меняться туфельками под креслами. Бабушка, не повернув головы, больно с вывертом ущипнула Машу за плечо и одновременно незаметным движением зажала ей рукой рот, чтобы внучка не вскрикнула. И, наконец, самая главная статья гордости Берты Семеновны — муж, Машин дед. Просто дед, как его называли аспиранты уже 20 лет. Если бы люди только осмелились подумать так, они решили бы, что дед старый, некрасивый и болезненно худой, словно соломенное чучело, на которое надели костюм, белую рубашку и галстук. Но никто не осмеливался видеть его таким. Дед был ученый, химик, профессор, член-корреспондент Академии наук, не просто профессор, каких немало, и даже не просто член КОР, а ученый, создавший собственное, очень в свое время модное и перспективное направление, глава научной школы, как сказали бы теперь, мафиози от науки. Слово «профессор» полностью определяло его внешний облик. Казалось, он родился профессором, как другие рождаются красивыми или некрасивыми, темноволосыми или голубоглазыми. Однако он не только не родился профессором, но и пришлось ему изрядно потрудиться и помыкаться, прежде чем приобрести такой рафинированный, классический академический облик.